Звона сабель ей слышно не было, мешало стекло и общий шум улицы. Но следить за поединком было интересно. Когда обидчик сделал неосторожный выпад, она даже всхлипнула от раздражения. В раннем возрасте, обученная фехтованию своим странным дядюшкой и зная в этом толк, девушка ясно видела тактические ошибки дуэлянтов. Ей хотелось вмешаться то на стороне одного, то на стороне другого. Хотя всем сердцем юная красавица болела, конечно, за своего несчастного офицера и желала ему маленькой победы. Откуда же ей было знать, что наблюдаемая из окна сценка была чистой театр? Отчаявшись привлечь внимание девушки, гвардейский поручик измайловского полка Василий Макаров уговорил своего приятеля Афанасия Мелкова изобразить поединок прямо под окнами влюбленной. «Немножко пофехтуем», — предложил Василий. — Потом я поскользнулся, упаду, а ты сделаешь вид, что хочешь меня, поверженного, заколоть. Она испугается и от этого, может быть, полюбит меня. Ты согласен? — Согласен, но при одном условии. — На любое условие готов. На следующий день после спектакля пойдешь в дом генерала Борси и посватаешься. А иначе будем считать, что ты проспорил и должен вернуть мне проигранные 5 рублей. Старый слуга, как раз вытирающий пыль в гостиной, вздрогнул и уронил тряпку, когда раздался сдавленный крик девушки. «Он убьет его!» — вскрикнула она. «Убьет, негодяй! За что? За раздавленную ногу убьет!» Не в силах больше смотреть, она отвернулась от окна. Василий лежал на спине, его сабля, выбитая классическим, заранее избранным приемом, валялась неподалеку справа. Афанасий, состроив уморительную рожу, изображал безжалостного бритера. Он занес свое оружие высоко над головой и вдруг сказал: «Да на, не смотрит уже. Вставай. Пойдем, Вася, а то, не дай бог, жандармы нагрянут. Думаю, за ним послали уже. Неохота мне еще одну ночь на гуптвахте куковать». Трудно было себе представить, что девушка в шелковом белом наряде и легкой кисейной шали, порхающей по огромному богатому дому среди зеркал и позолоты, еще несколько месяцев назад сидела тихонько у окошка в московском доме, одетая в капот и домашние тяжелые платья, и вышивала гладью подушечку. Все переменилось в одночасье, вся ее жизнь. Анна хорошо помнила, как, уколов больно палец, прикусила губу и опять заставила себя взяться за противное вышивание. Когда раздался шум, а вслед за шумом появился усталый человек, который привез пакет. В пакете содержалось письмо от дядюшки Анны Константина Эммануиловича Бурсы. В письме дядюшка приглашал ее к себе в столицу и предлагал выехать немедля по получении пакета. Неожиданная перемена участи обрадовала и одновременно напугала Анну. 3 года прожила она под присмотром в доме своей тетки Тамары Шурсиной в Москве на Моросейке, а теперь могла вырваться на свободу. Отец Анны, полковник русской армии Владислав Александрович Покровский, пал смертью храбрых в бою под Карас-Базаром в крымскую кампанию, когда она была еще в чреве. А мать скончалась при родах. И девочка была взята на воспитание сестрою матери, теткой Натальей, женой тайного советника иностранной коллегии генерала Константина Бурсы. До 6 лет Анна не знала о том, что Наталья Алексеевна и Константин Эммануилович не ее мать и отец. Но когда Анне исполнилось 6, она вторично сделалась сиротой. На переправе через Оку лодка перевернулась, тело Натальи Алексеевны выловили только через 2 дня рыбаки. Тогда-то и открылось, что она не родная дочь Бурсы, а только временно находится под его опекой и по достижении совершеннолетия должна унаследовать богатое имение собственных родителей. После гибели Натальи Алексеевны за воспитание маленькой Анны взялся ее дядюшка Константин Эммануилович Бурса. Бездетный курский помещик, к тому времени уж генерал в отставке, мечтал иметь сына. И за 14 лет, что они прожили вместе, привил девочке умение здраво судить об обстоятельствах, а также и способность представить себя на месте другого человека и принять в критическую минуту единственно верное решение. Это были чисто мужские качества. Хорошее домашнее образование с гувернантками и учителями, выписанными из Италии и Франции, умение держать себя в обществе, музыка и языки сочетались с верховой ездой и захватывающей псовой охотой. Когда девочке исполнилось 14 лет, она так же хорошо, как и строить вычурные фигуры минуэта или мазурки, умела поразить противника шпагой и попадала из пистолета в карту с 20 шагов.